Несмотря на все, что в мире творится, на стихийные бедствия, все эти бомбежки, женщины себе продолжают ресницы, мужчины продолжают себе ложноножки, мужчины продолжают себе ложноножки. Мужчины продолжают себе ложноножки, мужчины продолжают себе ложноножки. Мужчины продолжают себе ложноножки, мужчины продолжают себе ложноножки. Притчи, ада и все дела. Дети уже завтра будут громадными, пора дежурному бить в колокола. Сегодня в классе все должны быть нарядными, сегодня в классе все должны быть нарядными. Сегодня в классе все должны быть нарядными, сегодня в классе все должны быть нарядными. Мантия величия, мантия плутовства. Сегодня в классе все должны быть нарядными, мантия величия, мантия плутовства. Сегодня в классе все должны быть нарядными, сегодня в классе все должны быть нарядными. Сегодня в классе все должны быть нарядными, сегодня в классе все должны быть нарядными. Мантия величия, мантия плутовства. Планета Земля у доски отвечает. Гуси и лебеди не забывают родства. Бабка с деткой от смерти не забывают. Птички-невелички не забывают петь. Девочки-снежинки не забывают лететь. Лисички-сестрички не забывают убивать. Сороки-белобоки не забывают воровать. Сороки-белобоки не забывают воровать. Сороки-белобоки не забывают воровать. Сороки-белобоки не забывают воровать. Сороки-белобоки не забывают воровать. Пример подавать, пионер не забывает старшим помогать, пожар не забывает пожар тушить, судья не забывает закон вершить, судья не забывает закон вершить, судья не забывает закон вершить, закон вершить, судья не забывает закон вершить, закон вершить, тайфун не забывает города крушить, молодожены не забывают жить не тужить, молодожены не забывают жить не тужить, молодожены не забывают жить не тужить, ноги не забывают дорогу в храм, душа не забывает к другим мирам, ноги не забывают дорогу в храм, душа не забывает к другим мирам, душа не забывает. Другим мирам, душа не забывает. Другим.